Еще раз хочу напомнить вам, что наша беседа посвящена работе над собой. То есть мы с вами вырабатываем хорошие черты характера. Цель лекции заключается в том, чтобы не чтобы думать постоянно о морковке и забыть про все остальное. Цель лекции заключается в том, чтобы узнать, понять, как правильно работать над собой. Продукты питания являются огромной силой, которые на нас могут повлиять. Многие из нас даже не задумываются об этом. Мы думаем, что это просто поел и все. Но если есть правильно, то есть питаться правильно и знать, что значит правильно, тогда в этом случае меняется характер человека. Аюрведа рассматривает продукты не только с позиции там дош или химических элементов. Самое главное, аюрведа, надо понять, что аюрведа — это наука о жизни. Это значит, что надо с позиции жизни рассматривать. Жизнь наша находится в уме. Она не в дошах находится там в различных, а в уме у нас жизнь находится. Ум означает характер. Поэтому человек должен прежде всего понять, как ему питаться так, чтобы его характер был совершенным, чтобы его характер был лучше. Поэтому в этом отношении мы должны две вещи понять. Первую вещь, что продукты питания обладают характером своим. И вторую вещь, что характер продукта питания очень сильно связан также с продуктом питания, очень сильно зависит также от времени, когда мы их употребляем. И поэтому мы должны разобраться во всех продуктах именно в этом смысле. И совместить это также со своим характером и понять, как они будут именно на меня действовать. Мы уже с вами говорили, что по запаху можно определить, подходит мне какой-то продукт или нет. Кто из вас нюхал продукты уже сушеные, пробовал, тренировался? Есть такие люди? 1, 2, 3, 4, 5. О, а все остальные что? Едят. А зачем вы кушали сегодня? А почему вы не нюхали? А как вы знаете? Я понял. Не надо нюхать, доктор, есть этот момент. Все понятно. Значит, хорошо. Значит, мускатный орех, продолжаем. Это считается острая специя, но у нее есть несколько удивительных качеств. Она дает человеку спокойствие и очень сильно этим спокойствием проникает вглубь психики. И это заметили ребята, наши ребята это заметили. Поэтому они съедают по 3-4 мускатного ореха и говорят такие. То есть он, если его переесть, у него появляется такое легкое наркотическое действие от него. Но это не означает, что эта специя она является наркотиком. Просто она очень расслабляет психику. И поэтому мускатный орех хорошо есть людям, которые сильно перенапрягаются на работе. Перенапряжение на работе выражается в том, что человек не может расслабиться, ему хочется курить. Желание курить тоже означает перенапряжение. Дальше человеку плохо заснуть, тяжело заснуть вечером. И к вечеру он начинает нервничать и ругаться на своих близких. Также, когда человек перенапрягается на работе, у него обычно страдают поясница и суставы, еще и кишечник. Вот вам признаки перенапряжения. В этом случае мускатный орех, он очень сильно может вам помочь. То есть он чаще всего, часто очень его можно добавлять на ночь в молоко, которое тоже расслабляет психику. Оно снижает вот эту вот чрезмерную активность на очень глубоком, на тонком плане. Когда человек выпивает молоко, он может даже расслабление не почувствовать. Но если он просто возьмет, подойдет к книжке и посмотрит в нее, то он увидит, что мысль по книжке бежит очень нежно и легко. И молоко расслабляет психику очень глубоко. Очень глубоко. Поэтому оно дает очень спокойный сон. И оно полезно для здоровья. Мускатный орех такой круглый. Натник. Вот, я беру там вместе. Здесь очень много продается. Да, вам, кстати, подходит. Вам надо обязательно на ночь по орешку выжевывать. Я не говорю совсем, я говорю конкретно Григорий сказал, что... А? А, вам очень подходит мантра. Да? Вам очень подходит мантра. Я могу сказать, кому здесь он не подходит. А вот мужчине вам больше. Ну так, можно чуть-чуть, но вам не сильно подходит. Всем остальным, он почти всем подходит. А, вам подходит, хорошо. А вам вот осторожно, много не подходит. Вы его не любите, да? Нет. А вам подходит, подходит. Все началось. Ням-ням-ням. Папка, мамка, ням-ням-ням началось. Ням-ням. Ням. Прямо стругайте чуть-чуть молоко. Ну не орехом, конечно, кидать. Но стругали чуть-чуть и попили. Вы же американцы. Что вы меня спрашиваете? Мы все это у вас в крови. Ваша Венера здесь сильно идет. Итак, он лечит кровообращение. Нарушение мозгового кровообращения лечит очень сильно. Это одно из самых лучших средств для улучшения восстановления функции щитовидной железы. Пониженную функцию снижает, повышенную. То есть повышенную снижает, пониженную повышает. Он восстанавливает ритм сердца при аритмии и лечит перенапряжение психическое. Вот. Кроме того, он убирает атеросклеротические бляшки и атеросклероз лечит и предотвращает развитие злокачественных опухолей. Примерно. Примерно? Пока душа не расслабится. То есть, чуть-чуть ей, да, нет, правда, его добавляйте в пищу, чтобы получить расслабление. Если вы получили расслабление, значит все достаточно. Дальше поехали. Рожь. Рожь. Это как там называется клетка? Рай. Рай. Так вот, этот рай-бред, он дает спокойствие тоже человеку, но одновременно тонизирует психику. То есть эта пища не предназначена для вечера. Она предназначена для тех, кто очень напрягается во время труда. Напряжение во время труда бывает двух видов. Первый вид напряжения проявляется в виде желания сделать много. Когда у вас есть желание сделать много, первый вид напряжения. Второй вид напряжения – желание быстрее закончить работу. Два вида. Запомните, если у вас есть один из видов, вы будете переутомляться. Человек на работе должен желать только любви к труду и желать всем счастья. Он больше ничего не должен желать. Если он желает чего-то другого, он, несомненно, будет больным. Желание побольше сделать рождает сосудистые заболевания. Раз желание побыстрее закончить работу, убивает суставы и позвоночник. Выбирайте одно из двух, что вам больше нравится. Так вот, рожь, она дает твердость и спокойствие во время работы. Поэтому в дневное время, если у человека тяжелый труд, то он может употреблять рожь с 10 до 2 дня. Если он будет употреблять ее позже, то у него мозги всплывут в желудок. И он меньше будет соображать. Человек, который зерновую пищу ест в вечернее время, он обделяет себя в умственной деятельности. То есть поэтому эту пищу нельзя есть вечером. Она забирает мозги в желудок, не дает возможность думать. А мясная пища, мы знаем, оскверняет сознание, не дает возможность быть оптимистом. Персик – это благостный продукт. Мы его немножко поздновато отметили. Персик – это продукт, который дает красоту женщине. И он вообще всем дает радость и счастье. Вот. Его надо есть в утреннее время, где-то до 12 часов дня. Потому что если человеку не сильно подходит этот продукт... Кстати, если человек ест продукт, хороший продукт, но ему не сильно он подходит вовремя, если он его ест, то в это время ему подходит. В какой-то степени подходит. Если же он ест не вовремя, допустим, если вы в обед мускатный орех поедите, будет хорошо. Но если вы его к вечеру, когда его свойства потихоньку уже уменьшаются, поедите, то у вас будет жар в теле нужно. Вот. А, допустим, ну, у других, кому он подходит, может все время есть. Так вот, персик, если он даже не подходит, если человек утром его ест, допустим, часов, свежий фрукт лучше часов 9 утра есть, он будет в это время. Ну, может, даже утром, даже летом, но в летнее время может даже рано утром, в 6 до 8 есть, то этот человек почувствует себя хорошо, даже несмотря на то, что он не сильно подходит. Но если человеку сильно подходит персик, то в этом случае ему надо есть его. Вообще можно и днем есть. Вот вам, допустим, вам, нет, сзади, вам, да. Вам, да, перцы подходят. Вам надо его лопать, перцы, чтобы улыбаться, помочь, быть счастливым. Вот, вам он подходит, да. И он дает оптимизм. Вам тоже, всем. Вот. Но некоторым людям не надо кожуру от персика есть, потому что он перевозбуждает подсинки кишечника. И если вы поедите персик, может быть понос у кого-то. Вы подумаете, что он не мытый. Но на самом деле он мытый, просто там кожура, она жесткая. Красный рябин у вас бывает? Нет. Забудем про красный. Тыква. Тыква, она, это удивительный продукт. Он, с одной стороны, дает оптимизм, честность, радость, с другой стороны, дает спокойствие. Поэтому этот продукт хорош для умственной деятельности, особенно для работы с людьми, потому что оно дает смирение, спокойствие такое, смирение. А покаяние, способность прощать, тыква дает. Это есть продукты, которые связаны с правой стороной, то есть с мужской природой, а есть продукты, которые связаны с женской природой. И тыква, она связана с женской природой. То есть она увеличивает женские черты характера. И поэтому у вас такой есть семейный праздник, да? Вчерашний. И там тыквы много дают. Нет. Нет, это тыква, это на Хэллоуин. А? Вчера я... Меня только вчера запихали тыквы. Я не знаю, с чем это связано, но меня напихали. У вас вчера два праздника было. Thanksgiving, да. Ну да, вот меня тыквой накормили вчера. Я понял, почему сразу. Вы же мясо не едите. Значит, итак, вот этот вот пирожок, да, тыквенный, который, это самое лучшее использование тыквы вообще. Потому что тыкву надо очень хорошо тушить. Она должна быть очень хорошо тушить. Тогда она дает все свои лучшие черты характера проявлять. Но если у человека, допустим, не хватает, ему нравится тыква, ему не хватает энергии в работе, то ему можно даже сырую ее есть. Она дает активность, возможность трудиться. Но сырую тыкву не надо есть вечером во второй половине. Теперь, когда очень жарко, тыква может перегревать. Поэтому летом надо осторожно ее есть. Но сырая тыква не будет перегревать, будет перегревать только тушеная. В это время, в зимнее время, здесь тыква самый лучший продукт, она не будет вас перегревать. Ее можно есть всем, но кому она нравится. Единственное условие, если вам не нравится красная тыква, выберите белую, то есть она может понравиться. Ну, зеленая, там они разных цветов бывают. И она, тыква, она лечит, у большинства из вас, я заметил, что у вас есть напряжение в желчеводящих протоках. У вас у многих это напряжение есть. Это напряжение легко снимается тыквой. Если ее тушить, и есть во второй половине дня. Но можно также в обед есть. Понятно, да? Она так, солнечный или лунный продукт? Это тыква, она сочетает в себе энергию солнца и луны. Тыква, кстати, это такая, это тыква, это удивительный продукт. Он лишает людей агрессивности. То есть есть такой камень Гамет, он ставится для нейтрализации планеты Раху. Раху — это планета, которая дает ман, ругань. Вот в России Раху очень сильно, у вас здесь сильно Кету. Не улыбайтесь, у вас Кету сильно. Кету означает безразличие, отречение, ненужное, бросание всех, там, goodbye, my love, goodbye, вот, и так далее. То есть это вот это Кету означает. Вот, у вас очень сильно Кету здесь. И чтобы его ослабить, нужно есть тыкву. То есть нейтрализовать. И чтобы улучшить кету, нужно есть огурцы. Потому что огурцы улучшают кету. Goodbye, my love, goodbye не будет. То есть в семье поэтому должны дома... Почему дома тыкву ставят? Знаете, сушеную? Потому что она убирает ругань. Если тыква везде развешена, значит ругаться там не будет. И огурцы, они дают привязанность сильно. То есть надо кушать огурцы. Они убирают ложное отречение. То есть психическое воздействие продуктов однозначно, мы должны это все изучать. Если человек ест очень поздно тыкву на ночь, она ему не подходит, у него может развиться аллергия на тыкву. То есть сыпь пойдет. Тыква часто не подходит маленьким детям, поэтому ее лучше не давать маленьким детям. То есть где-то после 7 лет уже можно нести. Но огурцы подходят всем, даже маленьким. Есть продукты, которые подходят практически всем. И даже маленьким детям. Я могу вот сказать с перечень продуктов, которые никогда никого не будут перегружать, даже маленьким. Ну, большинство. Это огурцы, финики, папайя, шпинат, ряженка. Ну вот и все. Это основные такие, они вообще просто, они детям, маленьким детям можно давать. Еще может быть бананы, но в вашей местности я бы не назвал бананы, потому что здесь они не очень подходят людям. Особенно детям, они будут запоры делать. Патиссон следующий продукт у нас. А? Если у вас диабет, то тыква не очень может подходить. Тыква не всегда, но иногда подходит даже диабет. Финики не согласен, полностью не согласен с вами. В утреннее время диабетчикам даже будет помогать финики, они будут давать здоровье. Что касается вас, если вы подсядываете, да, вам финики подходят. Из сладких вам подходит курага, финики вам подходят. И есть такое, такая еще, как его, кизил вам подходит. Ну, не важно. Патиссон – это хорошее растение. Оно дает стойкость, радость и честность человеку. Оно успокаивает нервную систему. Поэтому патиссон – это удивительное растение, которое можно есть вечером, в вечернее время. Если вы, допустим, патиссон потушите, и там чуть-чуть, допустим, если у вас не хватает, вам хочется больше расслабить организм, там, то гречки можно там добавить, орехов и так далее. И будет такое спокойствие, то есть не будет перегрузки. Утром станет легкое самочувствие. Патиссон нормализует гормональные функции, успокаивает и самое главное охлаждает организм. Есть немного овощей, которые охлаждают. Вам нужно охлаждение, потому что у вас на тонком плане солнце накапливается ненужное в организме. Поэтому патиссон, кабачок, это самые охлаждающие овощи. Еще огурец, самый охлаждающий. Они вам больше всего подходят, их надо больше есть. Патиссон лечит печень, позвоночник, суставы, нервную систему, как я уже говорил. И он хорошо восстанавливает слизистую оболочку желудка. Он тонизирует селезенку. Очень хороший продукт. Маринованные продукты не считаются полезными, согласно Аюрведе. Их можно иногда есть, когда наступила грусть. Что ж, пожрусь. Вот. Наступила грусть, можно иногда там что-то маринованного, но лучше есть малосольное и свежезасоленное. То есть 2 дня посолили. Я, например, из Гималаев разок приехал в Бишкек, и я заболел там в Гималаев, заболел желтухой. И приехал в Бишкек с желтухой уже. И я ел только 2 продукта всего. Это макароны и соленые огурцы. И все. И мне все и метались, искали макароны и соленые огурцы. Я не хотел, не любил соленые огурцы, но мне хотелось только 2 продукта. Я вылечился за 5 дней от гепатита. С помощью трав и камней. А? Что такое соленый огурец? Какая-то энергия. Соленый огурец – это энергия, наступила грусть. Вот. Самый лучший способ хранения овощей. Ну, вам не нужно их хранить, у вас это есть. Вообще, если говорить о хранении, самое лучшее – это сушка. Сушка. Итак, огурец дает активность человеку, честность, энергичность и спокойствие одновременно. Он очень сильно стабилизирует нервную систему, поэтому больным, у которых невриты там, он очень полезен. Он также полезен для кожи и для волос. Поэтому у кого облысение, можно в утреннее время натирать себе голову огурцом и смывать потом. Перед душем это делать. Волосы будут расти не везде, а только на голове в этом случае. Вот. Он восстанавливает процессы печени, стабилизирует обмен веществ. Он долго переваривается и дает нервной системе долго быть в тонусе. Вот. А людям ослабленным, с ослабленной, с больной печенью подходит тушеный огурец. Тушеный шпинат, тушеный огурец и папайя являются самыми лучшими продуктами для тех, у кого больная печень. Они все восстанавливают печень. Топинамбура у вас нет, да? Есть? Земляная груша, топинамбур. Значит, это не продукт, который надо кушать часто. Это продукт, который дает крепкость, твердость организму. Его надо есть с пророщенными зернами, смешивать с пророщенными зернами, примерно одинаковые энергии. Его надо натирать лучше всего, когда есть, его надо натирать и перемешивать с пророщенными зернами. Это такая, как картошка такая, он очень вяжущий. Как называется? Топинамбур. Земляная груша. Сырой его едят, да. Белый такой весь, как картошка. Вот, и он... Ну, вам не надо писать, вы напишите, что вам его есть не надо. Ему не надо. Григорий, напишите, что вам его есть не надо. Это не ваш продукт. Значит, топинамбур можно есть только в обед. В вашей местности он подходит только диабетчикам. Всем остальным можно есть только в обед, потому что он вас так напряжет, потом не расслабитесь. То есть этот продукт, он улучшает очень сильно, тонус нервной системы сильно повышает. Те люди, которые прикованы к постели, и у них прорастают нервы, там парализованный, вот им надо топинамбур есть, у них будет все прорастать. И пророщенные зерна, можно где это делать, топинамбур, пророщенные зерна, все прорастет, что может прорасти. Диабетчикам нужно есть только в первой половине дня, иначе потом перевозбуждение поджелудочной железы произойдет. Куркума есть такая специя, допустим, она тоже снижает сахар, но ее надо есть только в первой половине дня, потому что если есть во второй, то поджелудочная железа только пострадает. То же самое касается топинамбура. Петрушка. Это интересный продукт, который увеличивает силу Луны одновременно и одновременно Меркурия. То есть, и поэтому это женское зелень. Но это не только женское зелень. То есть мужчинам тоже полезно, но женщинам очень полезно. Женщины, которые лопают горстями петрушку, они не будут... У них укрепляются защитные силы женских органов, да, придатки перестают воспаляться. Корень не надо, они мочегонное средство, то есть будете бегать. На вахту выйдете ночью. Вот. А зелень, только зелень. И вот самые листики вот эти, они самые полезные в гормональных функциях. То есть они укрепляют органы женские, и они же им дают иммунитет. И эти листья петрушки дают им улучшение функционирования. Если женщина чувствует слабость, депрессивность и некому руку подать, то надо петрушку есть, и будет сила женская. Салат, да. Вот. Но укроп не надо есть женщина. А это мужское растение уже. Там мужская сила растет. А если с мужчиной? Я люблю женатого. Вот. А дальше салат. Салат — это продукт, который улучшает функцию щитовидной железы. лист салата. Есть такой вид. Я не знаю, как у вас называется. У нас очень много видов. Летос. Правильно, вы правильно говорите. Летос, то есть он... это удивительное растение, потому что он улучшает вообще гормональные функции, нормализует. Он все гормоны выравнивает и особенно хорошо влияет на щитовидную железу. Он успокаивает нервную систему. И человеку дает такую работоспособность спокойную, такую. Особенно на компьютере, когда монотонная работа, лист салата, он стабилизирует психику, улучшает. Вот это. И даже если, допустим, лист салата рядом с компьютером положить, то легче становится работать. Есть некоторые растения, которые облегчают деятельность вот, при работе на компьютере. Это кактус вам известный, лист салата, то же самое салат растения может это сделать. Вот. Дальше. Кактус-разочек? Да, прямо кактус рядом ставите с компьютером и работайте, вам легче будет на компьютере. Вот, лист салата то же самое делает. Ну, и так далее. Сейчас не вспомню уже все. Дальше. Его можно есть любое время, это факт. То есть, если топинамбур только утром, то его можно есть в любое время. Так же, как папайю, почти что в любое время. И шпинат вообще в любое. Даже ночью шпинат можно есть. Такой спокойный. Сырой? Это сырой? Ночью тушеный, а днем сырой. Чем ближе к вечеру, тем больше тушеные овощи. А чем ближе к утру, то тем больше сырые. А салат вечером тоже тушить? Лист салата вечером можно тушеный есть. Вам нужно будет. Миндаль дает силу спокойствия человеку, и он улучшает также гормональные функции у женщин, и настроение у мужчин уменьшает. Вообще, это миндаль – это самый лучший орех, практически один из самых лучших орехов. То есть все остальные орехи, они какие-то немножко там, чем-то повернуты. Кешью, а он обладает очень сильным огнем, то есть он сильно греет. И, допустим, он хорош, в вашей местности он хорош, бесспорно. И он улучшает деятельность суставов, мы сейчас про миндаль поговорим. Миндаль, он удивителен тем, что он очень глубоко воздействует на функции печени и поджелудочной железы, то есть он ферментативные функции восстанавливает в печени. Когда человек очень гепатитом проболел, у него печень не переваривает, он начинает миндаль есть, и у него восстанавливаются функции печени. Есть еще подобное растение, называется расторопша, это уже лекарство. Расторопша – это идеальное средство для печени. Его надо всегда подъедать. Если человек после 40, ему надо подъедать овес постоянно и расторопшу. Расторопша восстанавливает печень, овес восстанавливает сосуды всего организма. Расторопша – это в русскую аптеку зайдите и посмотрите. Это плоды, семена такие. Не могу сказать. Ну ладно. Миндаль лечит, кроме печени, также гормональные функции всего организма. Улучшает микрокровообращение. Особенно вот люди, которые курят, у них микрососуды лопаются, трескаются, там все, ноги страдают. Вот это. Миндалец снимает это. Не знаешь, надо кунку вместе с миндалем сигареты делать. Количество какое? Количество? Знаете, орехи нужно есть, пока не появится легкая судорога. Они сушат все. Поэтому, когда ешь орех, чувствуешь, немножко воды больше хочется пить, чем положено. Значит, это много. Эта сухость появляется через 40 минут после еды. То есть вы поели, чувствуете, сушит сильно. Значит, вы переели орехов. Надо снизить количество потом в следующий раз. То же самое касается масла. А миндаль можно кушать вечером, это факт. Но фундук нельзя. Следующий орех у нас фундук. Фундук – это орех активности, стойкости и роста. В прямом смысле слова. Потому что он влияет на хрящевые ткани, и рост происходит за счет хрящей в организме. Поэтому если детям давать фундук больше, то дети начинают расти. У меня и у моих учеников был такой опыт, что маленьким детям, которые плохо растут, ну они, то есть плохо растут меньше своих родителей, они у них скорость роста. То есть они не дорастают до родителей, какие-то изменения в организме. Им повязки с фундуком просто делают на все четыре конечности. И они начинают очень сильно расти, особенно в летнее время, когда солнце сильно светит, то есть увеличивается рост. Там одна, по-моему, там рекорд сделала 7 сантиметров за лет. Ребенок вырос, просто фундук привязали, понесло его вверх. Но этот орех, он, его надо есть до 2 часов дня реально, потому что он дальше вам нельзя его кожу есть, вы будете напряжены сильно потом. Он укрепляет суставы и позвоночник, если его есть вовремя. В противном случае он будет разрушать суставы и позвоночник наоборот. Действует наоборот. Каждый продукт питания, если есть вовремя, он действует, укрепляя что-то. Если есть не вовремя, действует наоборот. Допустим, помидоры, если есть вовремя, с 10 до 2, то в этом случае они улучшают пищеварение и активизируют психику. Если есть после 2, то они убивают пищеварение, убивают психику. То есть действуют продукты, которые едят не вовремя, даже хорошие продукты действуют наоборот. И у каждого продукта есть свой спектр применения. Чем сильнее продукт по активности, тем он, чем он больше по силе, сильнее, чем человек, тем его меньше времени, когда его можно употреблять. И фундук можно употреблять вам только до 2, а в России там позже можно есть. Да? То, что я вам назначил? А я вам назначил индивидуальный сбор. Это не является лечением, это является благоприятным действием. То есть вы надеваете эти повязки сколько хотите, хоть всю жизнь. Они будут вам все улучшать, нормализовать, потому что там они сбалансированы. Я по 9 планетам даю по основным. То есть все баланс такой делают. То же самое, когда хотите, как чай. Фундук мы прошли с вами, значит он то, что лечит, он стимулирует иммунитет еще, запомните, если у человека герпес, там особенно вот такие вещи, он лечит иммунитет. Дальше овес, это растение, которое можно прославлять, я вам точно говорю, потому что он по своей энергии подходит на человека, и он дает смирение, самая главная черта характера, которая всем нужна. И это растение, которое дает силу мышцам, сосудистым, мышцам сосудов дает силу, овес. И поэтому он таким образом сохраняет долголетие человека. Он также улучшает кровообращение в сердце, в почках, в печени, в сердце, в поджелудочной железе. Я так свою жену вылечила от сахарного диабета с помощью овса. Тихо, без эмоций. Значит, она у меня решила, когда была беременна, решила воздерживаться от сахара полгода. И потом, когда родила, обрадовалась и наелась сахара. У нее развился острый диабет вместе с ребенком. То есть она кормила грудью его, и там ацетон шел ребенку и матери. Вот. Сейчас это Дэнтик вам рассказывает. Я сел в медитацию и понял, что только овес не поможет. После этого я сделал повязки на все конечности с овсом. И она ела, и сразу же у нее снизился, он нормализовался сахар, и прошла боль острая в поджелудочной железе. И она 2 недели ела один овес и пила воду только без сахара, без соли. Она питалась одним овсом, полностью вылечила поджелудочную железу. Больше не было никаких процедур. Ну, как он могла? Просто так же не поешь. Отварное пророщенное. Она ела, потому что, представьте, 2 недели один овес. Она ела как могла. Выживала как могла. Но послушалась и вылечилась. А? Вот. Так вот, овес это самое лучшее средство после инфарктного состояния. Если человек после инфаркта будет пить вот эту овсяную водичку, то есть кисель овсяной, то ему больше не надо ничего делать, он полностью вылечится и даже осложнений не будет от инфаркта. Вот. Дальше Но также восстанавливать поджелудочную железу. Я не могу сказать, что если у вас вы на инсулине сидите, что у вас вылечит. Но если у вас на таблетках, вы можете тоже овсяную диету сделать и вылечиться от сахарного диабета. Это возможно. Дальше он укрепляет мышцы и грыжи лечит поэтому. Он убирает варикозное расширение вен. Вот он снижает повышенное давление, повышает пониженное. А вес надо пить только в обед и есть только в обед. На утро нельзя. Только в обед и только с 10 до 2. Только один раз в день. Только один раз в день. Надо есть овес. В обед. Не ограничивай. Не ограничивай себя ни в чем. В обед. Когда вы едите вовремя, то есть когда вы едите в 11 часов утра, в 12, можете кушать сколько вам времени. И вы все переварите, я вам гарантирую, если вы кушаете сбалансированно и правильно. Сколько влезет, нет никаких ограничений. Можно поесть и забыть про еду на весь день. Знаете, забыть, вам больше не будет хотеться весь день кушать. Это класс. Конечно, класс. Я так уже питаюсь лет 7, наверное. Хорошо. Нет, не абсолютно. Я говорю, заржем. Так мы же заржем, Ильич говорит, да. Вы пишите в эту деревню вагон отца. Так мы же, Ильич, мы же заржем. Говорит, а мы с Петцем Эдмундовичем баночку меда спрятнули, не жужжим. Ну это так, чтобы... Вот, а каждый крупе свои подходит свои специи. Андрюшенька, слышишь, распечатаешь людям листочек, в котором есть продукты все, и там какие специи, в каких пропорциях, к какому продукту подходит. Вы будете когда готовить по этому листочку, это как лечение будет. То есть в каком продукту, что надо добавлять, в каких пропорциях друг по отношению к другу специи ложить. У меня есть такая разработка, секретная. Вот, перловая крупа. Это каша для тех, кто любит, кто должен физически трудиться. Это каша не для тех, кто умственно трудится. И каша для тех, у кого больные суставы позвоночника. Вот. Она хороша только в обед. И ее надо хорошо варить. Это единственное условие. Надо обязательно замачивать с утра там или когда, чтобы она разбухла хорошо. И потом хорошо ее проварить, чтобы она была раздельна. Не надо ее превращать в кисель. То есть она должна быть каша, крупа, но очень разваренная. И туда надо добавлять такие специи, как асафетида или хинг, это индийская специя, она помогает переваривать такие крупы тяжелые. Дальше фенугрик, это специя тоже индийская, желтая такая, фенугрик. Изучайте специи, давайте, вы живете в такой стране, где все есть, ничего не знаете. Ничего немного, все это нужно. Добавляйте асфальтиду и фенугрик, перловку во время варки. И потом вместе с тарелкой съедите. Вот. Она лечит очень сильно суставы и позвоночник. Очень это сильно. Будет в этих листочках? Нет? Конечно, конечно, да. Конечно. Вот. Она также дает силу мышцам, улучшает мышечную силу, лечит грыжи. Грыжи лечит. Если человек будет есть перловочку, у него грыжи затягиваются. Это не так часто встречается, что грыжи. И овес тоже грыжи затягивает. И геморрой лечит. Да, все с 10 до 2 все это есть. Это зерна. Подсолнечник семя это не зерно. Поэтому его можно есть в любое время. Но подсолнечник обладает определенным свойством удивительным. Он сильно возбуждает соляную кислоту. Вернее, он возбуждает пепсин даже. Пепсин. Быстрее пепсиногена производит. Да, пепсин возбуждает. А есть два продукта, которые сильно влияют на желудочный сок. Это капуста белокочанная и подсолнечник семя. Они два кислотных фактора желудка возбуждают очень сильно. Поэтому в вечернее время, второй половине дня их не рекомендуется много есть, потому что они перевозбуждают желудок и много кислоты идет потом дальше в кишечник, и там может революция произойти. Вот, поэтому подсолнечник нельзя вот этот щелкать ходить, это постоянно, потому что вы не остановитесь. Когда вы семечко глотаете, оно возбуждает огонь пищеварения очень сильно, и вам хочется следующее семечко. А кто уже переваривается к этому времени? И вы будете как корова, даже ночью можете продолжать. Это нельзя делать. Вы гробите свое пищеварение. Семечки надо поел один раз и забыл. То есть вот эти вот. Вот продают же. Продают уже, да, шелушеные, прям поели и забыли. Это лучше всего есть во время еды, во время обеда. То есть в обеденное время самое лучшее. То есть они сильно повышают пищеварение. А капуста тоже повышает пищеварение. И суп, почему в суп капусту добавляют? Потому что суп предназначен для повышения пищеварения. И семечки точно так же надо в суп добавлять. Точно так же семечки в суп. Очень вкусно будет. Многие не понимают, то зачем семечки в суп. А вот так вот. Вот. Квашеная капуста нормально, если квашеная в жизни. Квашеная капуста. А капусту вечером тушить нельзя? Тушить можно капусту, хорошо, да, вечером тушить можно, да. То есть она не возбуждает? Она возбуждает, но не сильно, если ее хорошо потушить. То есть все зависит от того, как если вы ее потушите и будет много воды, то есть с водой, если вы ее, то она будет возбуждать. А если она без воды, то она так мягче пропустит. Но вам хорошо капуста, она расслабляет ум. Но кому-то капуста вечером будет просто убивать. Вот. Вот, допустим, молодой человек сидит. Вот если вы капусту вечером, у вас кислотность сразу резко подскочит. Ну, вы же не такой уж молодой человек. Спасибо. Нет, ну хорошо, хорошо, я извиняюсь. Вам капуста вечером тоже не подходит. Не подходит. Не подходит. А? Я люблю очень. Вам подходит, но вы будете это того. Расширяться. Так будет. А? Вам капуста ноги, вам очень хорошо подходит. Но на ночь женщинам вечером второй половине капусту есть нельзя. Я не буду объяснять почему. Даже в целях практичности просто юбки покупать на селин каждый месяц, понимаете, это непрактично. Новые все шили и шили и шили. Вот. Капусту есть только в обед женщинам. Иначе не поместитесь в юбке. Черный перец. Эта специя удивительна. Она обладает острым вкусом, но когда она переваривается в организме, она становится сладкой. Там внутри, в кишечнике. Поэтому черный перец. И кроме того, этот перец, удивительный продукт, он обладает силой улучшать быструю память и улучшать мышление. Поэтому всем, кто работает с компьютером, там, кому надо много думать, бухгалтерам, там, считать и все прочее, а людям, которые пишут там что-то и так далее, нужно есть черный перец обязательно. Он улучшает умственную деятельность. Но есть его надо только в обед. Потому что если вы его найдете с вечером, вы не расслабите ум, у вас ум будет бегать куда-то, мои мысли, мои скакуны будут. То есть будет стремиться куда-то лететь ум. Он активизирует нервную систему. Вот. И единственное, что я могу сказать, если у вас очень слабая печень, то лучше его не есть. Очень слабая больная печень лучше не есть. Или есть очень мало. Но вечером никому нельзя есть, потому что она угробит печень. Если хотите угробить печень, ешьте черный перец на ночь. Это 100% факт, что вы ее угробите. И также вы перевозбудите свой ум. Не смотрите на меня волком. Я не виноват. Познание. А? Черный перец? Почему нельзя? А? Давайте так, знаете, эти ваши вот эти, что доктор говорит, острого нельзя. Это глупость, понимаете? Потому что специи, острые продукты, они дают силу человеку. Какие-то острые нельзя человеку, если какие-то можно. Когда обед, обеденное время, он должен быть островатым обед. Особенно ваше место, у вас много солнца. Надо, чтобы все переваривалось, потому что когда солнца много, энергия уходит наружу и пищеварение снижается. Эта пища должна быть островатой чуть-чуть. И черный перец — это как раз тот продукт, который надо добавлять в пищу обязательно, потому что он дает силу пищеварения. А красный перец лучше меньше добавлять. И если уж добавлять, то только паприку, самый легкий, потому что этот перец красный, он разъедает нервную систему, печень, почки, там все разъедает. Особенно чили, этот индийский перец, это просто убийство. Я столько индусов там видел, больных, немой, и они все равно едят этот чили, как саранча. Вот, поэтому это ужасная вещь. Острый, жгучий наш тоже перец, тоже ужасная вещь. Ни в коем случае не увлекайтесь этим продуктом, пожалеют, я вас уверяю. Ряженка. Каждый молочный продукт обладает каким-то свойством определенным. И ряженка — это продукт, который улучшает гормональные функции. Поэтому всем женщинам надо к ряженке присасываться по утрам. И также это один из немногих продуктов, который подходит всем, практически всем детям. Ряженка практически никогда не вызывает аллергии. Ну, иногда вызывает аллергии, но в большинстве случаев нет. Есть еще варенец, когда варят, да? Вот это еще лучше получается. Ряженка — это особое брожение такое. Но варенец, когда варят молочные продукты, там вообще супер, он всем подходит. У вас есть варенец, бывает? Нет. Нет? А что, надо варить начинать, кому-то открыть или что? Варенец делайте будем, пускай привыкают. А как делать? Это надо научиться, я точно не знаю. Там как-то варится, по-моему, кисломолочный. Ну что-то там, какая-то есть технология, надо узнать это. Вообще просто супер. Детям там, диетические магазины везде, супер. То есть всем людям подходит вот эта штука. Лечит гормональные функции и аллергии не вызывает. И все очень супер. Сметана. Баттермилк — это пахта. Это кефир разбавленный. Летом очень хорошо. Летом супер. Зимой не надо его пить. Летом очень хорошо. У вас, когда жарко, не пейте, а когда холодно. Сегодня же не жарко было, по-моему. Вот сегодня не надо его пить. Значит, сметана. Это сметана. Все женщины должны с утра. Если ложку сметаны съесть, значит, не женщина. То есть надо обязательно есть сметану по утрам. Не днем, днем раздувать будет, вечером раздувать. А с утра, утром сметана — это долг каждой женщины есть с утра ложку сметаны. Почему? Потому что она активизирует гормональные функции у женщин, то есть дает женственность, красоту. Поэтому сметаной мазать надо лицо. Когда сметаной женщина мажет лицо, то она становится таким очень нежным, таким пухленьким, румяненьким, счастливым. Вот, сметана убирает морщины и так далее. Сметана — это очень хороший вид. А что мазать с мужчиной? Ну так вот при всех. Мужчина мажет щечки у женщины. Да. У жены. Щечки у жены. Мужчину зачем мазать? Надо внутрь есть сметану. Что, не знаете, откуда сила берется? Она изнутри идет. Мужчина. Женщина снаружи, мужчина изнутри. Поэтому надо сметану есть, мужчина. С утра? Да. Там есть такой, в Аюрведе есть такой интересный рецепт, когда мальчика хочешь зачать, то надо, чтобы мужская сила была больше у мужчины, чем у женщины. Сила должна быть больше. Поэтому мужчинам рекомендуется сметану есть. Если, допустим, мальчика, женщина постится перед зачатием, весь день постится, там, на зеленке какой-нибудь, там, салатики, а мужчина сметану ест весь день. И мальчик прямо вылетает. Только так. Без проблем. Без проблем прямо. Сметана — это концентрированная гормональная энергия. Когда у человека не хватает радости, счастья в жизни, сметана, она как тоник действует. Это мощный продукт. Очень, очень мощный продукт. И не думайте, что будет атеросклероза сметана. Если есть вовремя, ничего не будет, никаких проблем. Атеросклероз бывает только от мяса, запомните. От мяса, от яиц, вот это атеросклероз, да? Отлично, супер. Сметану по утрам с орехами, с медом. С халвой. С халвой, супер, просто супер. Вы будете счастливы, будете смеяться. Двойняшки вылетать. Двойняшки? Не знаю. Творог – это продукт, который нервную систему улучшает. Творог – это продукт, который лучше всего действует на нервные ткани. Его надо есть где-то в обеденное время. Ну, утром тоже можно есть, но никогда холодно, иначе вы перевозбуждение кишечника будет и организма. Творог ест днем. Если у человека поражение нервной системы, надо постоянно творог есть. На творожной диете надо сидеть. Восстанавливать нервную ткань будет. Если, допустим, у человека невриты там бывают всякие, там поражения нервной ткани, творог очень полезен. Если у вас работа тяжелая, вы устаете, переутомляетесь, такая усталость нервная, значит, депрессия такая, значит, и творог подходит. С утра можно есть. Летом особенно, когда жарко, тогда творог с утра подходит. Суставы больные, не надо творог есть, надо есть сыр. Сыр, а он согревает. А суставы больные, творог ни в коем случае нельзя есть. Поясница болит, творог нельзя есть. Кишечник, спазмы, творог нельзя есть. Сыр надо есть. Плавленый сыр, вот этот вот голландский там сыр, вот эти сыры. Сыры укрепляют, да, можно все время есть. Но он согревает к вечеру чуть-чуть, не всем можно есть на ночь. Сыры укрепляют нервную систему, мышцы очень сильно укрепляют и снижают напряжение излишнее психики. Но вечером не надо есть после 17 сыр. Он может огонь в организме повысить, и человек сны будет космические сны сниться. Огонь и горячей крови. И кому? Вам можно. А? Вам очень хорошо, вам замечательно. А мне? Можно. Диабетикам можно. Можно, диабетикам можно. Можно, можно. Так, у меня продукты кончились, сейчас не буду снять. Сейчас мы поднесем. Суставы, мышцы, да, скажите, а женьшень? Ну, разве это продукт женьшень, это же лекарство. Тыквенные семечки, они лечат паразитов, они обладают нервно-паралитическим действием. И паразиты, не паразитов, а имеется в виду червяков вот этих, которые в кишечнике живут. Аскариды всякие, бычьи цепи. И они присасываются челюстями к кишечнику. Они не едят ртом, они сосут всем организмом, всасывают пищу, а ртом прикрепляются. И когда тыквенные семечки идут, они задевают за червяка, ну как бы этот субстрат, и они обладают нервно-паралитическим действием, у них скулы сводят, и они плывут по течению потом. И выходят наружу. Чем хорошо сосуды сейчас? Так, поехали дальше. Сладкая картошка, она хороша в обед. Но ее надо очень глубоко пропекать, тогда она будет полезна, иначе она перевозбуждает организм немножко, и она такая трудноперевариваемая становится. И еще, ее нужно, и со сладкой картошкой не нужно другие блюда смешивать, она дает вязкость, допустим, овощному блюду, и трудноперевариваемость. Поэтому сладкую картошку надо печь отдельно, или печь ее, запекать где-то, или ее отдельно там что-то с ней, одно отдельное блюдо какое-то делать, не смешивать ни с чем. Можно с ней пирожки там делать, да? В контексте смешивания, тибетские монахи проповедуют монодиету. Как это делать? Дело в том, что они могут там в горах монодиету проповедовать, потому что у них организм очень проничный. Чем более выше в горах человек живет, тем им больше надо сырых продуктов есть. И тем, если вы в горы заберетесь, и сырого не будет, сырые продукты не будет есть, то вы загнетесь. Там надо снаружи много масла мазать, а внутри много сырого есть. Тогда в горах человек будет жить нормально. Поэтому Там своя диета, но если здесь вот в такой равнинной местности монодиету есть, то у человека, и когда монахи, человек монах, да, он укрепляет какую-то определенную черту характера, и ему надо один продукт есть от этого. А здесь люди живут, они разнообразные эмоции испытывают, и все, им надо в целом характер укреплять. Поэтому, когда же человек живет активной деятельностью, он не монах, ему надо есть, наоборот, очень разнообразную пищу, чтобы его характер многоплановым, разнообразным был. Я когда жил в Индии, ко мне много приезжало людей, особенно из Америки, которые занимаются самосовершенствованием. И большинство из них страдали от перевозбуждения психики и напряжения сильного. И все они были сыроедами, это была волна такая. Я их когда сыроедение не снимал, просто давал по вечерам, говорю, вечером ешьте тушеные овощи. Они сразу приходили с большой благодарностью, мне так легче стало, так классно, и все. То есть, можно не обязательно полностью сыроедение сказать, сыроедение дает силу, в принципе, но человек, который занимается умственной деятельностью, ему сыроедение не совсем подходит, потому что ум требует эмоций. Допустим, артистам сыроеды нельзя быть. Они могут только, если они сыроеды, они могут только играть штурм зимнего. То есть, у них психика очень становится такой сухой, напряженной. Вот. А вот это ля-ля, тру-ля-ля, это уже, извините, это тушеные уже продукты. На масле. Это я вас любил, вы уже не споете, любовь еще быть может. Вот, это уже не сыроедение. Это уже надо есть уже тушеные продукты с маслом и так далее. Дальше поехали. Теперь мы продукты разбираем, которые можно кушать, но не всегда и не всем. То есть у них уже примешивается качество невежества, и они могут обладать сильными лечебными свойствами, но они не всегда подходят всем. То есть у них есть какие-то особенности, которые могут навредить человеку. И это тоже те же продукты питания, но с ними надо быть осторожным. Боярышник плоды. Боярышник подходит только тем, кому надо снизить напряжение. Он снижает напряжение, уменьшает давление, успокаивает человека. И делает это в очень жестком стиле. То есть, если давление повышено, он может сильно помочь. Но если оно понижено, извините, тогда он вас будет приземлять. То есть, вам будет давать болезнь. Поэтому боярышник не подходит тем людям, у кого виски болят, как мы говорили. Виски болят, сверху на голову давит, подташнивает, болит немножко в груди, вялость. Вянет, пропадает молодость моя. То есть сниженное давление у женщин часто бывает от того, что у них они не замужем. Какое напряжение снимать? Физическое или психологическое? Сосудистое. Сосудистое напряжение – это больше тонус. Он снимает тонус лишний. Это не психическое, не физическое, это тонус. У человека тонус снижается. Он может быть напряжен психически, остается, но тонус у него снижается, его расслабляет. Понимаете? Физическое тоже полностью не снижается, но это, знаете, это у него из головы уходит тяжесть, будем так говорить. То есть тяжесть убивает. А боярышник имеет солнечную природу, поэтому он лечит только кровообращение. Солнечные продукты все лечат в основном кровообращение, функции выработки крови. Он лечит тоже боярышник. Его можно есть сырым, допустим, свежим, или сушеным заваривать. Грейпфрукт. Грейпфрукт – это необычный продукт. Это антибиотик. И он убивает интересный антибиотик, потому что это один из немногих продуктов, который убивает то самое, что мы получаем, когда чего-то сильно хочется. То есть он болезни половых органов убивает. Вот. Имеется в виду вот эти все хламидии там и так далее. Вот эти все вещи, которые трудно излечимы, которые вообще невозможно вылечить. Корки грейпфрукта и сама мякоть грейпфрукта убивает. Грейпфрукт, он способствует, активизирует сильно пищеварение печени и поджелудочной железы. Поэтому, если у человека перевозбуждена печень и поджелудочная железа, он не подходит. Грейпфрукт можно есть только в обед. Это не тот фрукт, который можно есть утром или вечером. Он только в обед его приемлемо. И еще, когда очень жарко, грейпфрут может сильно охлаждать. Это одно из самых лучших охлаждающих средств. Он при этом сохраняет человеку пищеварение. Но у вас там такой сильной жары не бывает. Вот в Индии, когда очень жарко, может человеку только грейпфрут подходит, он одни грейпфрукты ест, и ему хорошо. Все остальное его уже перегревает. Грейпфрут можно есть и до еды, и после еды. Он всегда повышает пищеварение. Диабетикам можно, да. Но будьте осторожны, потому что ну, только в обед можно. Можно только в обед. А? Целый вам уже много будет, половинку. Да. А земляника у вас есть, да? Нет, клубника. Клубника это продукт, который хорош даже в обед. То есть и утром можно есть, и в обед. Единственное, что если у человека склонность к аллергии, то эта склонность может от клубники увеличиться. Поэтому аллергичным людям клубнику лучше не есть. Она как катализатор аллергии. То есть клубнику кушаешь, вроде сама аллергия не вызывает, но увеличивает склонность к аллергии. Это очень то же самое делают помидоры иногда. Поэтому надо вот с этими двумя продуктами быть осторожным. А клубника, она хороша для очищения печени. Если ее ешь, лучше всего не кушать больше ничего. То есть можно очищаться на клубнике, клубничный день сделать. Печень очистится, да, целый день одну клубнику есть. Или полдня печень очистится, на следующий день легкость в организме такая будет. Но если ты ее смешиваешь с другим продуктом, есть ли риск, что произойдет интоксикация в организме? Она обладает таким свойством, что кровь токсин начинает всасываться через ее действие. Она увеличивает. Ну, представьте, клубника берет и все такие самые сильные ферменты печени выбрасывает из нее. И печень начинает, эти ферменты въедаются в кишечник, там везде происходит всасывание токсинов. То есть опасно. Вы имеете в виду повышение функции или понижение? А? Когда пониженная, она несомненно повышает функцию, это 100% факт. Но когда повышенная функция, то она вряд ли хорошо. Вряд ли хорошо. Знаете, может быть хуже. Но не факт, она не сильно повышает. Если уж вы хотите знать, что самое больше всего повышает функцию щитовидной железы, то есть несколько растений, это тимьян, корень, тархун, трава, чабрец, лист чабреца сильно повышает функцию щитовидной железы. Самые сильные средства для повышения функции щитовидной железы вот эти вот. И в какой-то степени повышает этот сар-анис, он повышает тоже. Но не сильно, так, меру. Дальше, сар-анис, тархун. Тархун или эстрагон, это повышает также женский гормон. Болгарский перец. Ну или перец, как у вас там называют, как этот перец красный. Ну не сладкий перец можно носить. А? Да, есть такой. Болгарский перец, красный перец, сладкий перец. Желтый. Желтый, да, но это не жгучий перец. Разные цвета, да, разные цвета. Так вот, он сильно повышает пищеварение. И он действует на пепсин. Он не подходит аллергичным людям, поэтому он к этому группу отнесен. И его ни в коем случае нельзя есть беременным женщинам. И нельзя есть женщинам, у которых напряженная матка. Если у женщин сжимает в области паха, так сжатие, про такое состояние сжатия, значит матка напряженная. Болгарский перец есть нельзя. Его также нельзя есть мужчинам, которые преждевременно семя теряют. Вот, то есть... Но не всем подходит этот продукт. Он активизирует нервную систему, пищеварение активизирует. Его поэтому есть надо. И зеленый перец то же самое. Его надо есть только в обеденное время. Он активизирует бронхи, то есть слизь из бронхов выбрасывает тоже и так далее. Что вы читали? Не рекомендую. Вообще, да? А почему? Очень тяжело для пищеварения. Зубной один доктор сказал, что это больше хорошие витамины, как я сейчас покажу пальцем даже. Вот женщине подходит зеленый перец. Вам нравится зеленый перец? Вот, а ей нравится зеленый перец. Вот ей сзади нравится. Что дальше показывать? Постарше показать вам? Показать постарше, вон мужчине нравится зеленый перец. Вам нравится? Зеленый перец. Не нравится? Уверены? Болгарский этот зеленый перец. Ну сладкий именно, ну да, сладкий перец, я говорю, красный нравится, вам не подходит красный, вам надо есть зеленый. Вот вы покушаете зеленый перец и сравните с красным, вы увидите, что у вас легкость появится, что ли. Вопросы есть? Не хочется соглашаться. Зеленый перец намного лучше, чем красный. Почему? Потому что он не так сильно перевозбуждает организм, он находится не в страсти. Просто понимаете, его едят неправильно, поэтому и говорят, что не подходит. Его едят, понимаете, если его есть во время еды, прикуску, да, то он просто тогда все, то есть вся пища вылетает тогда из организма. Все эти вот эти овощи свежие, они едятся перед едой. Салаты делать надо перед едой. Сначала салат ест, а потом все остальное. И зеленый перец в салате тоже надо есть перед едой. Но если вы его тушите, тушеный дел, тогда его можно во время еды. Никаких проблем у вас не будет. Тушеный зеленый перец является диетическим продуктом, потому что он не перевозбуждает так сильно организм, как красный, но он одновременно активизирует его. И поэтому, когда надо, допустим, после операционных больных активизировать организм, их пищеварение слабое, им надо не красный перец давать, а зеленый, как бы, тушеный. И у них сразу пищеварение начинает быстро восстанавливаться. Да, при деснах очень хорошо зеленый перец есть, он улучшает десна. Еще есть такой продукт асафетида, специя. Вот это вот, она луком, чесноком пахнет. Порошок очень, крошечки надо в пищу добавлять, очень едкая. Ее маленькую крошечку сосать, если во рту, все десна восстанавливаются полностью. В индийских магазинах. Асафетида или хинг? Хинг. Баклажаны. Баклажан – это самый вечерний продукт. Он успокаивает сильно нервную систему, и он не подходит тем, у кого депрессия. Если у человека депрессия, не подходит. Поэтому баклажаны ешьте, вам подходит. Баклажаны надо есть вечером, и они успокаивают и дают хороший сон. Поэтому в вашей местности баклажаны почти всем подходят. Почти всем, даже можете пальцы не поднимать, почти всем подходят. Я просто очки подниму. Вот. И еще я хочу... Вы сказали, не подходит. Вам не очень, да. Но кому-то я сказал, не подходит. А кому-то подходит. Но если вы перевозбуждены, вечером чуть поедите, вы вас успокоит, тоже нормально. Значит, баклажаны, они лечат у мужчин уретрит, если они подходят. Мужчин часто, в вашей местности особенно, у мужчин бывает уретрит у многих. И баклажаны тушеные на ночь, они снижают, лучше расслабляют уретру. Ну, зачем нам вдаваться в подробности? Это мужская болезнь. Ну, рассказывать, как мучается человек, зачем вам это? Вот, сейчас буду рассказывать. Синие где-то не баклажаны? Да, это есть. Это есть синие, баклажаны. Да, зеленый можно тому, кому нельзя красный, да? Редиска у вас белая, да, такая есть? Большая такая, длинная, да? Дайкон. Дайкон. Вот этот дайкон, он лучше, чем вот этот круглый красный. Дайкон. И вот этот вот дайкон длинный, он хорошо улучшает функции желудка, печени, поджелудочной железы. Но его нельзя есть тем, у кого вздутие кишечника там. Хотя, не так. Иногда, наоборот, он может улучшить. Но у кого-то, знаете, кому-то вот эти редиски все вот эти, да, они у кого-то перевозбуждают кишечник и делают газ. А у кого-то наоборот убирают. Вы проверьте, как у вас. Поедете, и через 2 часа, если не будет газа, пройдут газы, значит, вам подходит. А если наоборот, значит, не подходит, да? Вам подходит. Вам подходит. Нет, ты только не с кашлем. Не надо кашлять. Ну и что? Ну да, вам подходит, но вам именно подходит больше для кишечника. Вам больше для кишечника. Но не всем подходит. Сейчас вот вам не подходит 30 вам. Да, вам не очень. Вам нельзя, у вас будет огонь или возбуждаться в организме. Не, вы можете есть в обед, а вечером уже все, вам нельзя. Жар в теле будет повышаться. Вам можно, но только в обед, иначе у вас будет дальше все шире и шире. Только в обед, да. Вы очень любите редиску, да, но вам надо есть только в обед. Вечером поедите чуть-чуть, все, понеслась. Я вам точно. А лучше вообще сейчас отказаться с какое-то время. Нет, почему я сказал тушеные овощи, там орехи и все прочее. Орехи вечером можно? Ну, да. Смотря кому. Вам можно кешью только есть. Вам. А мускат? Мускатный орех, это сам Бог делал вам вечером. Но это не относится к орехам, он это больше специи. Фисташки почти всем подходят здесь. Это очень хороший орех. Можно суп днем и ночью круглый год есть. То есть все. Фисташки, да. Хороший орех. Из редьки, черная редька, она у вас тоже, я обнаружил, продается, является самым опасным продуктом. Это вообще не является продуктом питания. Это лекарство, которое лечит иммунитет. Раз. Оно лечит, это лекарство лечит пищеварение, когда очень снижен иммунитет. И гробит ритм сердца. Если человек хотя бы после 2 будет черную редьку есть, он обязательно угробится ритм сердца, я вам гарантирую. Очень сильное воздействие на сердце оказывает. Очень сильное. Я даже знаю случаи, когда человека вывозили на скорой помощи. Поел редьку, через 1.5 часа реанимация приезжает. Просто сердце замыкает от черной редьки. Она лечит только иммунитет и лимфатическую систему. Фактически она просто активизирует лимфоузлы, все лимфатическую систему, просто взрыв дает такое, очень сильное действие, такое стрессовое, на лимфатическую систему активизирует сильно. Наружно употреблять можно, да, как горчичник. Но опять для активизации иммунитета. Вот, тихо. Свекла. В вашей местности является одним из самых лучших продуктов, одним из самых лучших. Можно с утра и до вечера есть. И самое главное, даже многим диабетчикам в обед можно. Вот, свекла можно. Диабетчикам, кстати, на сырую свеклу, если он снижает сахар. Сырая свекла снижает сахар. А вареная может повысить. Итак, свекла, она снижает повышенное внутричерепное давление. Почти у всех у вас есть чуть-чуть повышенное давление внутричерепное. И свекла очень хорошо на это действует. Нет, можно тушить ее там как в обед. Ну, то есть она здесь, в этой местности, очень подходит. Улучшает кровообращение во всем организме, успокаивает нервную систему, успокаивает кишечник, улучшает деятельность печени. Улучшает мозговое кровообращение. И если свекла недоваренная, женщины сзади, если свекла недоваренная, а еще тем более сырая, и тем более свекольный сок, то она снижает вес. Какой сахар? Я еще раз повторяю, что свекла, в ней добывается сахар, но все продукты, они имеют двойную природу. Понимаете, так как в свекле добывает сахар, там есть и сила, которая сахар убирает из организма. Если свекла, чем сильнее свеклу варить, тем больше там сила убирается, которая убирает сахар, и тем больше сила, которая увеличивает сахар, остается. Чем больше сырая свекла, если вы сделаете свежий свеклы сок и будете пить, у вас будет снижаться вес и сахар. А если вы будете ее есть сырую вообще, то у вас тогда еще сильнее будет вес и сахар снижаться. Нет, круглый день. Круглый день можно есть. Сырую свеклу. Также, если, точно так же, если диабетчик будет есть банан, спелый банан вместе с корками, то сахар повышаться не будет. Потому что корки снижают сахар, а банан повышает. Принесите мне банан, я вам съем с корками. Конечно, книгу рекордов Гиннесса занесет. Да? Особенно в Индии, когда очень жарко, бананы надо есть с корками, они освежают. Корки бананов освежают очень сильно. Корки бананов это вообще деликатес. Берете корки бананов, жарите их на сковородке, добавляете туда меда и сахара, и специи фенхель, кардамон, анис, и потом добавляете к рису. Получается такое очень, ну, их надо пережарить хорошо, такое темного цвета, такое сладкое блюдо получается очень вкусно, необычно. Никто не догадается, что это вообще. То есть вот люди есть и говорят, что это. Называется банана стю. А? Если вы будете спеть, есть недоспелый банан чуть-чуть, при сахарном диабете, сахар снижается. Не съели. Дальше, капуста белокочанная. Не всем подходит в этой местности. Многим не подходит. Надо внимательно относиться к ней. Если она вам не подходит, то после еды через 50-60 минут у вас появляется сильная вялость, жар в теле, снижение работоспособности. Значит, вам не подходит. И когда вы нюхаете тушеную капусту, неприятный запах, это значит, что вам не подходит капуста белокочанная. Но кому-то подходит. Иногда она сырая подходит, тушеная не подходит. Но квашеная всем подходит, кому надо кваситься. Как кваситься, если надо? Допустим, муж уехал куда-то. Нет. Или вообще его нет. Вечер. Вечер. Ты помнишь, вьюга сбилась? На мутном небе угла носит. Луна как бледное пятно. Там, и ты печальная сидела. Ела квашеную капусту. Это как раз настроение я вам передал. Это, да, зима, вечер, вот это все вот состояние. И как бы квасят люди. Есть два способа квасить. Есть квашеную капусту по-женски. И по-мужски вы знаете, что значит квасить. Вкус тот же самый. Вот. Это не благостные продукты. Когда человек хочет свою психику расслабить, иногда можно. Но если каждый день он ест эту кашу, квашеную капусту, то это значит, что он портит себе характер. Квашеная капуста не дает человеку возможность прощать. Если он ест постоянно, у него обида появляется, накапливается обида. Поэтому квашеная капуста, люди сильно, если обижаются, им хочется квашеной капусты. Иногда можно себе позволить, но не вечером, а в обед. Только в обед, ни в коем случае не на ночь. Если человек квашеную капусту на ночь ест, у него накапливается обида в характере. Кого? Квашеную капусту или обиду? Обида нейтрализуется сладким вкусом. А людям обиженным хочется всегда кислый вкус. Поэтому они должны есть сладкое по утрам. Им не хочет, не будет. Если вы будете есть достаточно сладкого по утрам, то вам не захочется квашеной капусты днем. Я вам точно говорю, 100%. Поменяется настроение, характер. А сладкое лимитировано утром? Женщины не должны кислым увлекаться по вечерам. Они загубят свою природу женскую. Потому что они становятся такие... Женщина должна быть счастливая, она должна смотреть на мужика так, чтобы он сразу падал в обморок. Вот. От неожиданности. Вот. Поэтому для этого надо утром сладкий вкус употреблять. Сладкий вкус женщины. Это сила, женская сила, сладкий вкус. Особенно сладкие специи дают женскую силу. Надо больше есть сладкого вкуса, тогда глаза стрелять сами будут, не надо тренироваться. Я вам точно говорю, 100%. Капуста цветная. Можно еще раз перечислить сладкие специи? сладкие специи, фенхель, кардамон, которые женщинам нужны, да, больше всего. Фенхель, кардамон, анис, бадьян, корица, шафран. Вот это основные специи, которые нужны женщинам. Есть еще более мужскую природу имеет, это тмин, кумин, фен, ну, то есть тмин, кумин, это уже больше мужскую природу. Значит, капуста цветная. Она подходит тем, у кого суставы больные, позвоночник больной, у кого не имеют пальцы, там кровообращение страдает. И она подходит тем, кто сильно мерзнет, но не подходит тем, кто постоянно нагревается. А? Тмин, кумин, днем, да, в любое время можно. Цветную капусту. Цветную капусту лучше всего есть в обед. Потому что вечером она нагревает. В обед лучше всего есть. И в вашей местности даже сырая подходит. Не везде. Допустим, в России сырую нельзя есть цветную капусту. А у вас даже сырую можно есть, салат. И она нормально пойдет. Ну, здрасте. Конечно. Они же с Америкой все время. Хотят быть американцами все время. Вот. Сейчас дойдем. Цветная капуста, она активизирует печень, поджелудочную железу сильно. И успокаивает нервную систему, и дает силу суставам позвоночника. Фактически она и один из самых лучших лекарств для суставов позвоночника. Брокколи – это самая лучшая капуста в вашей местности вообще, самая лучшая. Она подходит практически всем. Так же, как авокадо здесь почти всем подходит. Хоть на него и ругаются здесь, я не советую вам на него ругаться. Это одно из самых лучших продуктов. Почти всем подходит, точно так же почти всем подходит брокколи, капуста здесь. Ну вот я почти всем вижу подходит. Поэтому и ходите, и когда хотите, тогда и кушайте. Да? А? Брокколи? Вам не очень. Вам подходит брюссельская капуста. Цветная капуста вам подходит. Сырую капусту можно есть в салатах в обед, сырую капусту белокочанную. Цветная тоже только в салатах надо есть, только перед едой, не надо во время обеда. Сырые овощи не путайте, не мешайте с вареными продуктами сырые овощи, это сразу пищеварение нарушается. Не мешайте. Но листья можно мешать с вареными, только листья салат, там листья можно мешать. Да? Брокколи. Ну, а если вы второй половине обеда, то варить, если в салат первой половине, да? Какой тот промежуток времени между сырыми овощами и... Никакого промежутка. То есть вы сырые салаты едите сначала, потом кашу едите, а потом тушеные овощи. Все, и нет проблем. Сразу в обед можно есть сразу. Но именно здесь, а если вы в Индии так поедете, то у вас будет понос. То есть везде по-разному можно есть. Допустим, в Индии салаты отдельно надо есть. Ну, не всегда. Сильно жарко, когда вообще только одни салаты. Вареные вообще их не варят. Чем жарче в Индии, да, тем меньше варят овощи. В конце концов, их вообще только сырыми едят, там, когда совсем жарко. И вообще не варят никак. Или пережаривают, сильно-сильно пережаривают с маслом. Одно из двух. Или сильно пережаривают, или вообще не варят сырыми. Если очень жарко. Картофель. Это тот продукт, который почти всем не подходит в этой местности. Почти всем не подходит. Я сколько ни консультирую, никому не подходит. Забудьте про этот картофель. У вас без картофеля полно чего есть. Забудьте про него просто. Потому что вы гробите свое здоровье. Здесь он точно не подходит. Бэби можете есть. Надо... Бэби, да, мы любим бэби есть. Вот, их надо печь. Картошку лучше печь всего. И печь с маслом, где много масла должно быть. Тогда оно будет подходить, а в остальном случае не очень. Значит, авокадо... Авокадо это продукт, который, удивительный продукт, который лечит печень. Он лечит печень, активизирует ее деятельность, лечит желудок, поджелудочную железу, сосуды всего организма, успокаивает нервную систему. Расслабляет там уретру мужчин. То есть очень мощный продукт вообще. Полезный во всех отношениях здесь, в этом месте. Можно каждый день. Можно каждый день есть, да. Каждый день. Но учтите, если вы будете женщиной, если вы будете есть вечером авокадо, то будет синдром Кашпировского. Поправляться будете. Это ваш чумака, вернее. Он же так руками делает, говорит. Поправляемся, растем. А? Нет, на ночь много что можно. Ну, не так много, но, по крайней мере, авокадо, жизнь. Нет, мужчинам можно, конечно. А им можно поправляться. А женщинам не надо. Потому что красота уходит. Да, женщины сильно поправляют. Но не украинки. Украинки, когда поправляются, классно. Помидоры. Это продукт, который надо есть с осторожностью, честно вам говорю. То есть в обед нормально, но вечером лучше вообще не есть, утром тоже. А женщинам беременным не советую помидоры есть, потому что увеличивается проницаемость матки, там может быть отравление ребенка, там чем-то. То есть помидоры — это опасный продукт, он увеличивает агрессивность, может там и так далее, чрезмерную активность организма там и так далее. Вот, то есть не очень хороший продукт. Нехороший, помидоры нехорошие. Помидоры свежие лучше всего есть, вареные похуже. Томатную пасту забудьте, это не продукт, это яд. Это яд. Томатная паста — это яд. Господа, в вашей местности, я вам гарантирую, никому не подходит, гарантирую. Пожалуйста, забудьте этот продукт. Пускай итальяна ест. Вам не надо есть томатную пасту. А итальяна можно? Ну, не один. Понимаете, там, вот в этой местности, где они живут, да, там очень сильно влияет Марс. А помидор — это продукт Марса, чисто марсианский, причем не в самом лучшем виде. Там в этом месте растут кораллы. Кораллы красные в Италии растут. И люди, они очень эмоциональные. Это когда, я когда в Индии лечил, я заметил, это единственная нация. Когда ко мне приходили они говорили вот так вот очень жестикулированно, а у меня что поделано. И они говорили вдвоем одновременно. Я первый раз такое в жизни вообще, то есть никакая нация больше вдвоем не говорят. Евреи. Вдвоем тоже вдвоем говорят. Вдвоем могут говорить. Да? Ну, я тогда не знаю. Но итальянцы, они не говорят вдвоем сразу, причем очень громко и вообще там. Я думал, что они ругаются, они потом так друг на друга, там раз улыбаются. Оказывается, они так общаются просто. Это они не ругаются. То есть, вот и у них там можно помидоры, когда хочешь, потому что там Марса много, им надо этот вкус, и они не болеют, а им полезно. Там помидоры, я бы сказал, всем подходят. Но здесь немножко другая среда. Здесь очень мягкий климат. Кораллы не растут. Поэтому я там не был еще. А? Я не знаю. Мне сложно. Я вот у вас побывал, все, за два дня. Конечно, я посмотрю, проконсультирую людей, как здесь и все. Фасоль. Фасоль — это продукт, который в принципе хорош, но в вашей местности не очень подходит людям, потому что он перегревает, много огня дает. Если человек живет в горах, фасоль — самая лучшая пища. Она успокаивает воздух и дает суставу силы и так далее. Но если человек живет на равнине, а вы не в горах живете, вы на равнине живете. Поэтому фасоль, она перегревает. Женщина, не смотрите на меня так. Фасоль вас перегревает. У вас под ней повышается давление артериальное. И у вас появляется от этого повышенная функция печени, которая у вас и так повышена. Зачем вы на меня так строго смотрите? Я специально на консультации. Она смотрела на меня. Вот. Фасоль многим не подходит, но кому-то подходит, это факт. Если человек мерзнет постоянно, ему надо фасоль есть. Ну, здесь ни одного мексиканца нет. Может, ему и подходит, но я не знаю, здесь одни русские. Я говорю про русских. Ну как они живут? Все нормально живут. Но это не относится к стручкам вот этим, где недозревшие вот эти бобы-бобы недозревшие в стручках. Это здесь суперная пища вообще. Надо постоянно вам покупать и есть. Это пища, которая вам будет давать здоровье. Она будет укреплять суставы, позвоночник. Стручковая фасоль, спаржевая фасоль. В пожилом возрасте, когда у человека нет сильно повышенного давления, но страдают суставы, он мерзнет, суставы позвоночник страдают, он может на спаржевую диету, мы не итальянцы, он может на спаржевую диету перейти, и тогда он одну спаржу может есть, и у него восстановятся позвоночник и суставы. Я говорю про спаржу. Вы не слышите меня, между собой говорите. Еще раз повторяю. Что если у человека давление не повышается в пожилом возрасте, а у него наоборот он мерзнет, у него суставы позвоночник болят, он просто одну спаржу ест несколько дней, он прямо чувствует реальное облегчение суставами позвоночника, легче становится. А так она вообще всем почти подходит. Она дает такое смягчение психики, улучшение пищеварения, клетчатка ее дает, бактерии улучшают в кишечнике. Она почки, да, хорошо почки лечит, да. Супер вообще, суперная пища. Пшено. Вот горох, вот этот горох, да? Горох. Горох. Здесь кушать не надо. В этом месте не надо. Да. Если вы не хотите камни в почках и печени, то его не надо кушать. То есть только подходит тем, кто сильно физически тяжело трудится. Всем остальным не подходит. Поэтому эту пищу забудьте, есть что кушать, зачем вам этот горох сдался? И зеленый горошек тоже. Ну, зеленый получше. Если желтый горох перезревший, лучше нет. А зеленый можно есть. Зеленый можно есть, да, в обед, нормально. Можно зеленый, да, хорошо. И т.д., и т.п., и дыр, и пыр. У нас уже из 10-9. Пшено. Но она хорошо для нервной системы есть. Она активизирует нервную систему. Тоже в обед лучше все есть. Тоже лечит позвоночник, укрепляет хрящи межпозвоночные. И, в общем, мы основные продукты все прошли, и у нас тем более уже закончилось время. Я могу вам сказать, что Аюрведа не считает продукты считают такие, как лук, чеснок и хрен, не считают, что их надо есть постоянно. Это лекарства, а не продукты. Потому что они сильно возбуждают деятельность половых органов. Кстати, психическая энергия спускается вниз, а половые органы истощают себя. Если человек эти продукты ест каждый день, то у него, у женщин климакс наступает раньше, а у мужчин раньше заканчивается счастливая жизнь. Поэтому надо эти продукты как лекарство, это лечение. Допустим, бесплодие хорошо лечит. Вы имеете в виду зеленый? Любой лук, любой. Чеснок и хрен. Ни хрена не надо есть. Вот, то есть только, а? Ну что вы меня уговариваете? Я сказал, что надо стараться не есть, потому что это лекарство. Он перевозбуждает гормональные функции. Вот. Теперь про грибы я хочу сказать особенно. А если лук зеленый, любой пак делает то же самое. Теперь очень важно знать, что грибы это продукты, которые находятся в невежестве. То есть они всегда паразитируют, хоть на гнили, хоть на деревьях, они всегда паразитируют. Паразитируют означает, что они подавляют чужую природу. И грибы, они рождают склонность обманывать, обманщиков рождают. Поэтому они уничтожают активность печени психически, то есть они противостоят честности, честность это функция печени. И они как бы ухудшают деятельность печени, ферментативная функция печени ухудшается, и поэтому увеличивается количество паразитов, всех этих всевозможных, которые действительно обладают колоссальной силой разрушения организма. Поэтому все эти паразиты на 80% это грибки всевозможные или окологрибковые формы. Поэтому грибки они помогают друг другу. Один гриб на дереве поселился, другой подскочил. Также и у нас в организме тоже. Поэтому грибы лучше не есть. не есть, потому что они являются катализаторами разрушения организма. И если уж говорить о продуктах, которые способствуют онкологии, так это грибы. Ну, началось. Но если вы хотите побаловаться, у вас праздник в жизни, ну, поешьте грибков-то. А если вы говорите о грибах как лекарствах, да, они могут использоваться как лекарства, но они опять действуют точно так же. Они просто вышибают иммунитет, то есть они как стрессовое действие обладают, стрессовым действием. Если вы возьмете гриб как лекарство любой и понюхаете на запах, то вы почувствуете, что он воняет. Никакого легкого свежего запаха вы не найдете ни в одном грибе, который используется как лекарство. Поэтому это лечение через стресс, через возбуждение, активизацию организма. И в основном лечат таких, когда у человека рак с метастазами, да, ему грибы вот эти вот дают в больших дозах. И рак может пройти, а может он быстро, а наоборот, сгореть, как этот человек. И еще ужасно знать, что грибы, они когда растут в природе самостоятельно, они являются, все грибы являются риском умереть от быстрой, мгновенной болезни, отравления. Например, в Краснодарской области очень много едят грибов, там они растут немедленно. Каждый год у меня есть знакомая одна, которая в СЭС работает, моего друга, то есть моего ученика, одна мама. И она говорит, что каждый год по нескольку семей, по 5, 6, 7, до 12 человек одновременно увозят не от ботулизма, там, консервирования, а от свежих грибов, которые они просто поели. И они ели, самое удивительное, что они ели нормальные грибы, которые они сорвали в лесу. И это спортлото. То есть грибы нормальные могут быть смертельными, опасными, потому что грибы в себя всасывают ту среду, в которой они живут. Например, лось, допустим, пробегал, и пришло время умирать. Он лег себе на травку, классно, и помер спокойненько. Вот, когда он начал гнить, грибы сразу все это в себя всасывают. Потом, дальше, прошло время, прошел год, да, лося уже нет, его там шакалы сожрали, все, косточки где-то под деревом там зарылись, ничего нет. А грибы продолжают расти. Понимаете, и приходит грибник, их срезает и помирает потом спокойно. Понимаете, да? Понятно? Это очень важная информация для вас, имейте в виду, очень важная. Поэтому в некоторых странах мира запрещают вообще грибы есть, потому что они поняли эту идею и просто не разрешают есть грибы. Опасность, особенно в жарких странах мира. Опасность очень высокая. А сушеные? Какая разница, сушеные, маринованные? А? Макароны? Вместо грибов. Если они возле лося выросли. Почему макароны? Классная вещь. Конечно, пшеница в благости находится. Конечно, можно. Почему нельзя? Можно, в обед надо есть просто, да? Конечно, есть. Холестерин понижает кориандр, мускатный орех. Риандр, мускатный орех понижает. Дальше асафетида понижает. Асафетида, специи. В основном специи понижают. Огненные продукты. Карри, лист карри понижает холестерин. Карри. Лист карри. Кёри. Индийская, а восточная специя. Дальше. Вот это основные. Это основные. Причем, да, знаете, что эти продукты, как они понижают, они выедают этот холестерин из бляшек. И он в результате увеличивается в крови, а потом всасывается организмом. Если человек ест мясо, то в это время у него еще из мяса холестерин увеличивается в крови. В результате доза холестерина в крови становится огромной, и она вот это сжигающее свойство печени, специй превышает. В результате, если человек специи ест вот эти вместе с мясом, то у него холестерин еще больше накапливается в организме. Потому что не успевают почки выводить это все. И печень нейтрализует. Понятная идея, да? Если вы хотите снижать холестерин, мясо нельзя есть. Понял. Понял. А рыбу? Все, закончили. Олег Геннадьевич, скажите, что рыба вызывает? Почему-то многие вегетарианцы считают, что рыба это... Не мясо, да? Рыба вызывает нарушение, всегда рыба вызывает поражение позвоночника и суставов. Всегда. То есть она просто убивает позвоночник и суставы. Это пища. Если вы хотите уничтожить позвоночник и суставы, ешьте рыбу. Нет проблем. С Новым годом. Мы сколько продуктов перечислили? Сыр. Сыр надо добавлять. Понимаете, надо понять, как по-другому готовить. Я сейчас вам объясню. Если вы сходите в вегетарианский ресторан, где правильно готовят, не там одни каши где, а где правильно готовят, то вы увидите там много жареного сыра, вот этого там, и все прочее, сыров различных, сои и так далее. Очень сыто, необыкновенная сытная пища, гораздо более сытна, чем мясная. То есть в вегетарианском ресторане, если наешься, то на два дня. Я не шучу вам. Потому что в Екатеринбурге у меня была передача, я готовил сабджи, то есть тушеные овощи с паниром. Готовил вместо Сочи Вести с очень ведущей, популярной, которая там фигуру соблюдала и все прочее. И она когда попробовала эти сабджи, она говорит, хочу. Я говорю, приходи в воскресенье, мы сделаем так по полной программе ведический пир. То есть много блюд сделано. Она говорит, я все приду, понемножку попробую. Она пришла, короче. Села, смотрит, мы такие, хорошо, такие кушаем в обед, мы кушаем классно. Она говорит, вы столько едите. Я говорю, посмотрим сейчас, сколько вы будете. И она такая подумала, что это шутка, и она как начала уплетать. Говорит, я не могу остановиться. Я говорю, ну вы, надо себя, говорю, контролировать. Вот, но она наелась на два дня, представьте, на следующий день она вообще ничего есть не хотела. На два дня она, потому что очень сильная усваиваемость, и когда правильное сочетание с продуктов и калорийность хорошая, кушать вообще потом не хочется. Особенно после мяса два дня точно человек не ест. Это нехорошо. Вегетарианская пища очень сытная, очень хорошо и усвояемость дает. Вы не смотрите на меня с пренебрежением, вы просто сходите и покушайте. Здесь не готовят ее. Вот индийская, если вы попробуете настоящую, потому что говорит доктор, это совершенно другая кухня, мы не знакомимся. Это факт. Поэтому надо найти человека, который вас обучит готовить. Просто найдите себе повара хорошего, который знает, как правильно готовить. У нас есть повара, нет? Есть? Приведете кого-нибудь сюда, чтобы поучил людей, как готовить? Вот надо... Давай.